Настоящий перевод истории сделан с издания Хериуса, Лейпциг, 1885 год, и Кестермана, Лейпциг, 1961 год. Те немногие случаи, в которых переводчик считал необходимым отступить от текстов Хериуса и Кестермана и предпочесть им либо вариант фразы, представленной рукописями, либо конъюнктуры других издателей, оговорены в комментариях. В начале комментариев каждой книги указываются хронологические рамки описываемых событий. Поскольку, однако, Тацит часто отступает от строго хронологического изложения фактов и группирует их вокруг тех или иных тем, в данную книгу может оказаться включенным материал, выходящий за указанные хронологические рамки. Последние, таким образом, касаются лишь основной линии повествования и не относятся к многочисленным отступлениям. Страница 5.